Глава 15. Обреченно смотрю на Свету, которая подходит к машине и наклоняется к стеклу. Наверное, с минуту она стоит в таком положении, но ничего не происходит. Может, Ренат вышел? Он же человек, никто не отменял базовых потребностей. «Света!» — шепчу в наушник. «Ой!» — подпрыгивает та и семенит подальше от тачки. «Спит твой Ромео!» Умаялся, наверное. «Что ты несешь?» «Да ничего не несу. Дрыхнет он. Иди, не бойся». «Хорошо. А ты вали в комнату и переоденься. Не надо, чтобы он видел тебя в моих шмотках». «Есть, командир?» Подруга игриво прикладывает ладонь к виску и посылает мне воздушный поцелуй. Сбрасываю звонок и выбегаю с подъезда. Бегу и оглядываюсь. Вдруг Ренат меня все-таки увидел. Но погони нет. Замедляюсь, когда понимаю, что уже в горле горит. Открываю карты и смотрю, сколько мне еще до полицейского участка. Ого! Удивляюсь. Все-таки у страха не только глаза большие, но и ноги длинные. Я почти на 2 километра дальше убежала, чем было нужно. Восстанавливаю дыхание. А потом, как шпионка в каком-нибудь низкобюджетном фильме, перебежками возвращаюсь к участку. Захожу и понимаю, что я здесь не одна такая со жгучим желанием подать заявление. Занимаю очередь и сижу, ожидая, когда вызовут меня. 100 раз успеваю собраться с духом и продумать свой рассказ. И столько же передумать. Никогда в жизни я не чувствовала себя такой беспомощной. Ну, расскажу я полиции, что слышала и видела. Но у меня же нет ни грамма важной для следствия информации. Ко мне точно никакую охрану не приставят. Понимаю это и снова сомневаюсь в том, что надо писать это чертово заявление. А моя очередь все ближе и ближе. «Проходите, следующий!» В коридор выходит высокий, подтянутый мужчина лет 30. Его тяжелый взгляд просто грудой кирпичей падает на меня. Быстро смотрю по сторонам и понимаю, что следующий — это я. Поднимаюсь, а ноги не держат. Еле дохожу до двери, а в голове то и дело крутятся мысли, что надо бежать. Если Ренат узнает, что я его полиции сдала, боюсь, он уже не целовать меня будет, а закапывать мой труп где-нибудь за городом. «Я, наверное, не буду писать заявление», — еле слышно говорю, когда оказываюсь около полицейского. Тот внимательно смотрит на меня, а потом спрашивает, чего я не ожидала. «Позвать женщину-офицера?» «Что? Зачем?» Но до меня быстро доходит. Выгляжу я после пробежки так, будто убегала не от слежки, а от нападавшего. «Не нужно». «Проходи», — внезапно мягко говорит мужчина. «Разберемся, что у тебя там случилось». Хмурюсь, но прохожу. Обычный кабинет с решетками на окнах. Оно и понятно, первый этаж, и здесь бывают не только мирные граждане, но и преступники. Только легче не становится. А что, если мне не поверят и загребут как соучастницу? Или заставят еще раз с Ренатом встретиться? Рассказывай. Полицейский садится на стул и отодвигает на столе все папки. Его взгляд не хуже, чем у Рената, такой же въедливый и строгий. Я пытаюсь вдохнуть и все рассказать, но это оказывается сложнее, чем казалось. Я видела убийство. Говорю это и дурно становится. Тошнота подкатывает к горлу. Морщусь и стараюсь дышать глубоко и размеренно, чтобы успокоиться. «Так». Мужчина берет ручку и лист бумаги. «Где? Когда? Ты знаешь того, кто пострадал или убийцу?» Закрываю лицо руками. «На гонках. Нет, после гонок». Не могу совладать с волнением и тру пальцы. «Ты знаешь адрес?» На лице полицейского отражается недоверие. «Нет». Мотаю головой. «Сегодня ночью были гонки на машинах и мотоциклах. Туда приезжала полиция». «Ага, ну хоть что-то. Ладно, адрес узнаем. Дальше». Он кладет передо мной белый лист бумаги и ручку. «Я спряталась за мусорным баком». «Ты участвовала в гонках?» спрашивает он. «Нет, у меня даже прав нет. Меня позвали посмотреть. А потом облава, сирены». Вспоминаю, как все закрутилось. Побежали люди, машины со свистом начали разъезжаться. Помню запах паленой резины. «Я побежала, не знаю куда. Там 2 дома невысоких. бараке. Понимаю, что из меня еще тот свидетель. Это была плохая затея. Я же, наверное, и места не узнаю, даже если приеду туда. Я бежала, бежала, бежала. Вот как сегодня. 2 километра пробежала и не заметила. А там? Я не знаю. Этот Антон меня завязанными глазами к Ренату отвез. И много мусорных баков. Знаете, такие большие, скошенные с одной стороны. «Угу», — кивает мужчина и бросает взгляд себе за спину, на карту города. «Может, прикидывает, где это место?» «Приехала машина». Мужчина кричал, вырывался, а потом... Сглатываю тугой комок в горле. «Он пробежал мимо меня и выстрел». Не могу сдержать слез. Они как-то сами начинают бежать. Полицейский кивает, хмурится и смотрит в одну точку. «Сейчас!» Он достает сотовый и кому-то набирает. «Михалыч, скажи-ка мне, сегодня ночью были трупы с огнестрелом?» Мужчина смеривает меня взглядом. «Вообще? Спасибо!» Поднимаю взгляд на полицейского, а в его глазах читаю недовольство. «Сегодня не было огнестрелов. Давай разбираться. Или ты мне врешь, или где-то есть труп, о котором мы не знаем».